соответствует его таланту и месту в нашей современной поэзии. В этом, я надеюсь, вы убедитесь сегодня. Я Олега знаю очень давно, когда он еще учился, по-моему, на каком-то из первых курсов пединститута. Он поэт неуклонно и постоянно растущий. Так как я не критик, вот здесь обычно говорят, критики выступают, я не буду говорить никаких парадоксальных вещей, я просто сам с удовольствием буду слушать Олега Чухонцева, которого редко приходится слушать аудитории. Да, ну, может, подальше мы отнесем. Спасибо. Может быть, просто сидя, как мы с вами? Можно сидя, столько не будет. Ой, мука.